Этот король не имел законных прав на престол и, по сути, завоевал Англию силой. Но именно он основал новую династию. Его потомки начали колонизацию Америки и положили предел господству Испании на морях. Генрих VII Тюдор. У нас в гостях историки Ольга Дмитриева, здравствуйте, и Екатерина Домнина, здравствуйте. Ольга Дмитриева окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор трудов «Елизавета I Тюдор» и «Социально-экономическое развитие Англии в XVI-начале XVII веков». Екатерина Домнина окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени Ломоносова, автор трудов по истории англо-папских отношений в XVI веке, среди которых английская дипломатическая служба и римская курия. Действительно, Генрих VII фигура может быть не столь известная, как его сын Генрих VIII, но тем не менее... Тем более внучка. Но это очень значимая фигура в истории Англии, потому что он основатель династии, которая правила целое столетие. И XVI век – это очень важный, славный период в истории Англии. И поэтому уже в силу этого сама фигура основателя династии для нас интересна. Но он очень яркая личность. Это человек, который... едва ли имел основательные права на престол, но буквально прорвался к нему, продрался через кровь, страдания, долгое ожидание, опасности. И он показал, что он сумеет удержать эту страну, потому что оказался очень дальновидным, очень сильным политиком в первую очередь. И я бы сказала, с него начинается история новой монархии в Англии, и его можно назвать... может быть, с некоторыми оговорками, первым ренессансным и политичным государем в этой стране. Я напомню, что война Алой и Белой Розы тянулась практически около 30 лет. Это была борьба двух кланов, которые символами своими геральдическими имели Белую Розу. Это клан Йорков и Алую Розу. Это клан Ланкастеров, потомки Эдуарда III. И они очень долго взаимоистребляли друг друга. В конце концов, в 1483 году на престол взошел Ричард III, знаменитый, очень известный персонаж, который в глазах его оппонентов узурпировал престол, потому что он был дядей двух принцев, и фактически, будучи регентом, он захватил корону. Ричард III, король с 1483 года, последний представитель династии Йорков. Младший брат короля Эдуарда IV. Ричард III стал королем во время войны Алой и Белой Розы. В 1483 году он был назначен протектором королевства при малолетнем Эдуарде V, сыне Эдуарда IV, которого Ричард III низложил и заключил в Тауэр. В битве при Босворте в 1485 году Ричард III потерпел поражение и был убит. Генрих Ричмондский, граф Ричмондский, Генрих Тюдор, был на самом деле наследником Ланкастеров, но по материнской линии. Его мать, Маргарет Бафор, происходила от Джона Гонта. В глазах его оппонентов то, что наследование королевской крови шло через женщину, уже снижало его шансы стать королем. Что касается его отца, Эдмунда Тюдора, то его вообще не принимали в расчет. Он был единокровным братом короля из рода Ланкастеров, Генриха VI, но Эдмунд Тюдор был человеком невысокого звания. И, соответственно, о нем говорили, что он какой-то туманный, такой непонятный валлийский дворянин, который был одним из джентльменов, обслуживающих королевские покои. И, в общем, это родство по валлийской линии не очень было значимым. Тем не менее, материнская родня были настоящие аристократы, и Как только этот ребенок родился, будущий Генрих VII, его моментально начали прятать и эвакуировать от в ту пору правивших Йорков, потому что было понятно, что любой человек, имеющий хоть каплю королевской крови, будет ланкастерской, да, будет потенциальным заложником неплохим, вообще разменной картой в политических играх, а, скорее всего, будущей жертвой Йорков. И поэтому очень скоро ребенка увезли в Уэльс, а потом вообще эвакуировали в Британь. И большую часть жизни он находился в эмиграции, сначала в герцогстве Британь, потом во Франции. И перед тем, как он вернулся в страну с армией вторжения, он свою мать, Маргарет Бофор, не видел уже в течение 14 лет. То есть это долгая-долгая эмиграция с соответствующим опытом. Опытом лавирования, опытом делания политики, собирания сторонников. И без материнской ласки. Тем не менее, мать его, она очень много сделала для успеха своего сына, потому что она, будучи хорошим стратегом, как и сын, понимала, что если он вдруг получит власть в свои руки, удержать ее будет невозможно без определенного компромисса с Йорками. И еще до того, как они вторглись с армией в Англию, Маргарет провела переговоры о том, что ее сын предложит свою руку и сердце одной из наследниц дома Йорков. Это была Елизавета Йоркская, дочь короля Эдуарда IV, сестра вот этих самых двух принцев, которых обездолил Ричард III. И таким образом этот союз обеспечил бы стабильность, соединение вот этих двух родов раздававших и потенциальные возможности для умиротворения всех и все. И когда в 1485 году действительно Генрих VII вторгается с армией, состоящей из немногих англичан, французов и валлийцев, и он побеждает в битве при Босворте знаменитой, Ричард пал в этой битве, и третий муж матери Генриха Тюдора, Стэнли, лорд Стэнли, приносит на копье корону, которая была надета на шлеме Ричарда, он подобрал ее где-то в кустах, на копье поднял и принес Генриху Тюдору. И тот совершает марш на Лондон, и Лондон его принимает, и скоро он коронуется как Генрих Тюдор. Босворт – местечко в графстве Лестершир в Англии, где 22 августа 1485 года произошло решительное сражение между армиями короля Ричарда III Йоркского и графа Генриха Ричмонда из рода Тюдоров. Сражение окончилось победой Генриха Тюдора, который на поле боя был провозглашен королем, а в октябре того же года коронован на английский престол под именем Генриха VII. Генрих VII был чрезвычайно заинтересован в продвижении своей династии в Европе. Потому что прав, в общем-то, особых на престол не было, и практически действительно завоевал, как Вильгельм Завоеватель, просто из Франции вторгся в Англию и сел на престол. Совершенно верно. И для этого ему нужны были люди образованные, просвещенные, которые создавали бы так называемый тюдоровский миф. И одним из создателей этого мифа становится итальянец по имени Полидор Вергилий, уроженец маленького государства в Центральной Италии под названием Урбино, у которого с Англией, вот так сложилось, были довольно интересные и плодотворные отношения. А Полидор оказывается в Англии в начале правления Генриха VII как сборщик динария святого Петра, то есть десятины церковной. Он был человеком церкви, как и многие другие итальянцы, оказавшиеся в круге, в сфере интересов английского короля Генриха VII. И покровителем Полидора Вергилия был знаменитый итальянский кардинал Адриано Кастеллези, человек гуманистического образования. И довольно скоро, уже в начале нового столетия, 16-го, Полидор Вергилий оказывается непосредственно при королевском дворе. Как это получилось, не совсем известно, но так или иначе Генрих VII поручает Полидору Вергилию написать историю своего царствования. И для этого, конечно, предоставляет ему все возможные условия. Тот получает доступ к архивным материалам. И одна из задач, которая стояла перед Полидором Вергилием, была задача обосновать как раз право Генриха VII на престол. И Генрих очень надеялся на то, что удастся Полидору Вергилию найти данные сведения о легендарном короле Артуре и обосновать, собственно, валлийское происхождение новой Тюдоровской династии. Ну, и тут нужно сказать, что Генриха VII здесь не удалось ему добиться от Полидора того, чего он хотел. Полидор оказался исследователем такого современного типа, он подходил к источникам критически, и среди тех документов, которые он раскопал, была история, написанная Гильдесом или Гильдой Премудрым, историком, жившим как раз в начале англосаксонского завоевания, и который рассказал, собственно, о том, что представляла Англия накануне англосаксонского завоевания, и вся книга посвящена как раз вот гореванию, да, такому вот сожалению Гильды о том, что вот эта вот Англия погибает под приходом этих германских племен. И никакого короля Артура в этой истории не было. Но при этом, при том, что короля Артура не нашел Полидор, он написал подробное, очень взвешенное изложение царствования Генриха VII и затем Генриха VIII. И, собственно, вот как описывал Полидор Вергилий Генриха VII. Он его описывал как человека средних лет, очень приятной внешности, но при этом землистого оттенка лицом, человеком с маленькими голубыми глазами, довольно ехидной улыбкой. Улыбаться король любил, несмотря на отсутствие у него практически всех зубов. И Полидор описывает короля как человека чрезвычайно обходительного и умевшего выстроить отношения с любым человеком, который оказывался на его пути. И, собственно, это же качество было впоследствии так вот подмечено и последующими наследниками короны, и историками, которые работали на них. У Бэкона вот именно такой вот Генрих, в его истории Генриха VII в начале XVII века, и оказывается человеком чрезвычайно дипломатичным и обходительным, новым Соломоном называет Бэкон Генриха VII. Вообще вот это интересно, что у него два таких выдающихся историка, которые пишут о нем, да, это и Полидор, и Бэкон в конце XVI века, который пишет историю Генриха VII. У Бэкона есть очень интересное рассуждение вот как раз о политическом опыте Генриха VII и его мудрости. Он говорит, что у Генриха был выбор, ведь согласно средневековым представлениям, сама по себе победа на поле боя – это знак поспешествования свыше, и человек может претендовать на трон по праву меча, раз он победитель. И это был аргумент в пользу того, чтобы короноваться как просто человек, захвативший поле боя. Да? А с другой стороны, у него был шанс вот построить свои претензии на престол на правах его жены Елизаветы Йоркской или на своих собственных ланкастерских правах. И вот он выбрал все-таки третье в основном, как основное, а право завоевания и родственные права жены он сделал вспомогательными аргументами, выстраивая вот этот миф о своем собственном праве. Но он действительно лихорадочно ищет самых разных доводов в пользу того, почему он легитимный монарх. И вот, возвращаясь к тому, о чем говорила Екатерина, поиск неких кельтских или валлийских корней, хотя поначалу Полидор не нашел их, да, но нашлись другие историки, которые, конечно же, вспомнили о пророчествах туманных, старинных, о том, что якобы Мерлин пророчил, что наследники кельтов, вот короля Артура, будут править Англией. Вспомнили про такой тоже интересный символ – красный дракон, который вот должен победить на гербе льда в Уэльском. И, что интересно, вот после двойной розы Тюдоровской Генрих еще принимает как один из таких знаков династии красного дракона. И, что очень тоже важно, выбирает своему первенцу имя, говорящее «Артур». Да, то есть обычно в королевской династии очень интересно имя наречения, особенно первенцев мальчиков, потому что сразу виден выбор, на кого будет ориентироваться как на политический идеал король. И вот то, что он называет мальчика Артуром, это, конечно, очень много значит. И если дальше говорить вот как раз о том, какими способами Генрих пытается выстроить вот свой новый публичный образ и убедить своих подданных, что он законный король. Он прибегает, как, в общем-то, естественно для него, для человека, воспитанного в традициях уже нового ренессансного образования. Он а где получил образование? Во Франции? Нет, ну, начало, естественно, домашнее, под надзором матери. А мать Маргарет Бафор, графиня Ричмондская, была одной из самых просвещенных женщин его эпохи. И впоследствии, когда она считалась уже королевой матерью, она чрезвычайно много сделала, как патронесса наук, искусств, книгопечатания. Она занималась сама переводами такой назидательной литературы с латыни. Она составляла книги медитаций, молитв всевозможных. Она советовала первопечатникам, которых практически всех очень поддерживала, что переводить и что издавать. То есть она вот такой вот универсальный патрон ученых, издателей. И, естественно, ее сын получил прекрасное образование, у него была очень хорошая латынь, у него был хороший итальянский, он читал на французском. То есть вот это монарх, который воспитан уже в новом духе, в таких ренессансных тенденциях. И он очень любит итальянцев. Тот же Полидор говорил, что у него вокруг всегда много итальянцев. Один из послов итальянских говорил: мне вообще кажется, что я в Риме, при дворе Генриха VII. Ну, это преувеличение, конечно, но тем не менее. Климат немножко другой. Вот, климат другой, да. И он пытается использовать все новые средства, которые вот эпоха дает в руки правителя этого времени. Это живопись, это архитектурные проекты, это скульптурные проекты. То есть он один из первых начинает понимать в Англии, как важно целенаправленно создавать свой образ, или, как бы мы сейчас сказали, имидж. И много для этого делает. Да? Ну вот, например, он использует живописные средства. Он первый, кто в своем новом дворце в Ричмонде обустраивает галерею портретов и скульптурную галерею. Там, знаете, по источникам не очень понятно, то ли он выстраивает целый ряд скульптур, но в таком случае их должно было быть более 100. То ли это и портретные, и скульптурные изображения. Всех своих предков, начиная от легендарного Брута, который заселяет Британию, Троянский царевич, включая Артура, включая всех средневековых авторитетных королей, Эдуарда Исповедника, Эдуарда Третьего, естественно. И вот эта вереница портретов ведет, естественно, к нему самому. И он первый, кто вообще активно позирует. От вообще монархов средневековых у нас, дай бог, если остается одно изображение, два, вот от него прижизненных портретов осталось около 5. Это очень интересный показатель. Это свидетельство, что он понимает значимость визуальной пропаганды. Не только визуальной, да, он делает очень много еще вот в этом направлении. В частности, он нанимает впервые интересного итальянского скульптора, который, да, делает для него надгробие. Да, и этим... При жизни. Это обязательно. При жизни, конечно. Да. Этим итальянцем оказался еще один уроженец Италии, флорентиец Пьетро Торриджано, современник Микеланджело. И Торриджано был основным заказчиком, исполнителем, как сказала Ольга Владимировна, надгробия и Генриха VII, и его супруги в Вестминстерском аббатстве. В Вестминстерском аббатстве Генрих строит новую часовню, роскошную, до сих пор поражающую всех великолепием и архитектурным, да, и убранство. Часовня была заложена в 1503 году и была посвящена Богородице. Вестминстерское аббатство, основано в X веке монахами ордена святого Бенедикта, было одним из богатейших аббатств Англии, владело крупными землями. Собор святого Петра Вестминстерского аббатства – выдающийся памятник готической архитектуры. Его сооружение на месте старого романского собора началось в 1245 году и продолжалось вплоть до XVIII столетия. Собор – традиционное место коронации английских королей, а также погребения королей, государственных деятелей и выдающихся ученых. По как раз эскизам Тариджана были изготовлены не только надгробия для королевской четы, но также и алтарь. Были сделаны барельефы для алтаря, отлиты из бронзы. К сожалению, они не пережили английскую революцию, но затем в 30-е годы 20 века были уже восстановлены. А помимо этого, можно сказать о том, что Тариджана работал и на придворных, на окружение короля, и сохранились скульптурные портреты, опять-таки терракотовые, некоторых людей из окружения Генриха. И, в частности, вот одного из наиболее известных придворных, Гилберта Телбота, да, или хранителя королевских свитков Джона Янга. То есть вот эти работы Тариджана, до сих пор их можно видеть в музейных собраниях. А если вернуться к часовне, то здесь вот эта вот идея утверждения династии также присутствует, потому что часовня была украшена резными статуями святых, 95 святых, которых сам Генрих отобрал для себя, и среди них были не только библейские деятели и деятели английской церкви, но и также все вот его монархи-предшественники. Они все там были представлены, и до сих пор их там можно видеть, в этой часовне. При этом, вот при том, что вас вроде бы даже удивило, да, что при жизни государь заказывает себе надгробие. На самом деле это естественно, это очень средневековая традиция. Не столько удивило, сколько я подчеркнул, что потому что, ну, Казима Медичи аналогично заказывал во Флоренции. Это естественно, потому что на века память о государе сохраняет именно его надгробие, да. Но вот в чем новизна этого надгробия Тариджановского, он как флорентийский, да, современный ренессансный скульптор, он привносит в этот, в общем-то, средневековый проект уже новые черты. И там замечательно, среди медальонов со святыми, которые вот этот саркофаг окружают, там есть еще и путти ренессансные вполне, и ангелы, которые там украшают углы этого надгробия, они тоже такие скорее ренессансные путти, чем вот христианские ангелы. И новизна вот тех портретов, которые он создал, а там не просто портретное сходство, там удивительное ощущение благородства и какой-то внутренней силы, которую он сообщает и Елизавете Йоркской, и Генриху, она была очень очевидна современникам. И Бэкон впоследствии писал, что это лучшее ренессансное надгробие к северу от Альп, не только для Англии, да, и в то же время он говорит, что для государя вот этот последний приют его стал, может быть, более изысканным и пышным домом, чем дворцы, в которых он жил. Потому что считается, что Генрих VII, в общем, довольно скромно расходовал средства на те проекты, которые не носили вот такой программный характер серьезный. И вот на надгробие он не пожалел средств. И здесь есть еще один нюанс очень важный. Он делал это надгробие не только для себя. Когда он строил эту часовню знаменитую, она, кстати, хоть и посвящена Деве Марии, сейчас она больше известна как часовня Генриха VII, то есть имя его увековечено в этом проекте архитектурном. Он предполагал сразу, что это будет мавзолей новой его династии. А поскольку у него и у Елизаветы было довольно много детей, у них родилось 4 мальчика, 4 девочки потом, кто-то из них умер, кто-то выжил, но Генрих сразу полагал, что закрепить право династии можно, создав вот этот внушительный династический мавзолей. И действительно, после него там нашли приют очень многие тюдоры, за исключением Генриха VIII, у которого был свой другой проект. А остальные тюдоры лежат там, и Стюарты захотели лежать там. То есть вот некая харизма династии здесь очень явственно проявляется. И более того, самое интересное, что ниспровергатель монархии Оливер Кромвель тоже захотел лежать именно там. Оливер Кромвель – один из лидеров английской революции 17 века, руководитель приверженцев протестантизма. Был одним из главных организаторов парламентской армии, которая одержала победу над королевской. Опираясь на армию, Кромвель изгнал из парламента представителей другой ветви протестантизма – пресвитериан, выступавших против власти епископов церкви. Кромвель содействовал казни короля Карла I, после чего провозгласил республику, власть которой была сосредоточена в руках его сторонников. С 1650 года лорд-генерал, главнокомандующий всеми вооруженными силами. Кромвель подавил движение радикальных политических течений, освободительное движение в Ирландии и Шотландии. С 1653 года Кромвель – лорд-протектор Англии, Ирландии и Шотландии. Он установил режим единоличной военной диктатуры. Вот. А если еще говорить о средствах художественных, которыми он пытается возвеличить себя и свою династию, то здесь очень, наверное, важно то, что он пытается подчеркнуть свою связь и связь новой династии со святым Георгием, с патроном Англии. И, во-первых, он дарует в алтарь вот этой часовне ногу святого Георгия как реликвию. И, во-вторых, он заказывает еще одну интересную очень, и очень такую программную картину «Битву святого Георгия», который считается покровителем, небесным покровителем Англии и покровителем ордена подвязки. И вот битва происходит где-то в небесах, святой Георгий на коне несется на дракона, а при этом в нижней части картины изображен сам Генрих VII, его жена, его дети, которые наблюдают и участвуют вот в этой вот битве добра со злом. И все вокруг очень украшено тюдоровскими розами, включая и упряжь самого святого Георгия. То есть святой Георгий в данном случае сторонник тюдоровской новой династии. И на этой картине представлены все и живые, и покойные дети этой четы тюдоров, потому что это очень важно. Они его капитал, они его политический капитал. И наличие у него мальчиков, в первую очередь, 4 мальчика, 4 принца, это хороший такой задел для того, чтобы династия утвердилась на престоле. Девочки – это тоже капитал, потому что это возможность брачных союзов. И Генрих очень гордился тем, что вот эта пара, он и Елизавета, как бы получили благословение и были столь многодетны. И, как я уже говорила, вот первый сын, Артур, на него он делал совершенно особую ставку, полагая, что его надо воспитывать как государя, и Артур сумеет ему потом обеспечить не только продолжение династии, но и интересные брачные политические союзы. Ну, большую роль в утверждении Генриха на престоле играла также и внешняя политика. Но во внешней политике здесь существует несколько оценок его деятельности. Некоторые исследователи считают его монархом новой волны, который использовал дипломатию без использования военных действий для решения своих внешнеполитических задач. Другие говорят, что он не использовал военные действия только исключительно из-за того, что у него не было средств для того, чтобы вести войны. Но так или иначе, Генрих VII вошел в историю миротворцем, и все его военные конфликты, а таких было немного, были чрезвычайно кратковременными и заканчивались для него финансовыми выгодами. Вот одним из таких конфликтов, в который он ввязывается в 1490-е годы, оказывается борьба с империей, с Германской империей и Францией за Британь. Британия была одной из тех немногих территорий, которые к концу XV века остались не вошедшими в состав французских земель. И как раз в 1492 году там умирает правитель, и остается у него наследницей женщина, дочь его, Анна Бретонская. И Генрих VII к этому моменту, овдовевший, он претендовал на как раз руку Анны Бретонской и на включение Британии в домен своих владений. И мы, понятное дело, здесь видим четкую отсылку к традиционным целям английских монархов, которые мечтали пересмотреть результаты Столетней войны и, если не только пересмотреть результаты, то и расширить свои владения во Франции за счет новых... На континенте, да, за счет как раз Британии. И он высаживается во Франции, как раз в Пикардии со своим войском, угрожая французскому своему коллеге новой войной. Но в реальности это была не более чем демонстрация силы. Военные действия велись всего несколько недель, и после этого англичане вернулись на родину. Со стороны Франции последовала такая вот уступка. Они согласились выплачивать Генриху довольно солидную сумму за вроде как использование его французских законных владений, которые стали французскими владениями по итогам Столетней войны. Столетняя война – период наибольшего обострения военно-политического конфликта между Англией и Францией. Главными причинами Столетней войны стали притязания английских монархов на французский трон и наличие владений английских королей во Франции. Английские монархи желали вернуть принадлежавшие им до 13 века Нормандию и Анжу. Французские короли хотели отвоевать у англичан Гиень. Через систему союзов в Столетнюю войну были вовлечены почти все европейские государства. Военные действия велись на территории Франции с длительными перерывами и с переменным успехом. В итоге к 1453 году у англичан остался только порт Кале, который они удерживали до середины 16 века. Официальный мирный договор между Англией и Францией был подписан только в 1801 году. Ну, а в дальнейшем с Францией больше король английский не вел войну, а наоборот развивал торговые отношения. И надо сказать, что развитие торговых отношений Генриху всегда вменяли как одно из больших достижений его царствования. Надо сказать, что он был одним из первых английских монархов, который стал активно сотрудничать со Скандинавией. В 1489 году был подписан договор о возможности, дававший англичанам право ловить рыбу возле Исландии, во владениях, которые традиционно считались владениями Дании на тот момент. Далее нужно говорить о том, что с Италией, с итальянскими государствами, с Флоренцией и с Венецией тоже Генрих развивает торговые отношения. И Флоренция, да, Тоскана была хорошим рынком для английской шерсти. И в какой-то момент... В качестве сырья, да, из нее там изготавливали тонкие шерстяные материи, которые не умели делать в Англии. В Англии в основном шерсть была, материи были грубоватые такого. И венецианцы в какой-то момент настолько испугались того, что Генрих вообще перестанет с ними торговать и использовать их суда для перевозки своих товаров. В Англии своего флота в этот момент нет, что они чрезвычайно снижают и практически отменяют все ввозные пошлины на английские товары в Венецию. В данном случае можно говорить о серьезном таком завоевании Англии вот в этом регионе. А не менее интересными были отношения с Германией и с Нидерландами, как территория, которая входила в сферу влияния Германии на этот период. И одним из важнейших договоров торговых здесь был так называемый Великий договор, как его называет Бэкон в своей истории, договор с Нидерландами, заключенный в 1496 году, по которому чрезвычайно низкими были ввозные пошлины на английское сукно в Нидерланды, и были большие уступки во фрахте судов голландских для перевоза английских товаров получены. Не менее интересны были и отношения с Испанией у Генриха, но здесь над торговой дипломатией преобладала дипломатия брачная, можно так сказать. Генриха больше интересовали испанские монархи в качестве потенциальных родственников. Да. Да, и как противовес Франции, конечно, с которыми по традиции с Францией отношения были неважные. И Генрих начинает выстраивать вот эту линию на союз с Габсбургами, на союз в частности, с той ветвью, которая утверждается на Пиренеях, и он пытается заполучить кого-нибудь из принцесс испанского дома королевского и заполучает таки Екатерину Арагонскую, младшую дочь знаменитой четы католических королей. Фердинанда Изабелла. Да, Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. И они ему эту девочку выдают в качестве потенциальной невесты для принца Артура. Причем вот тут очень интересны сами переговоры и то, на чем настаивает Генрих VII. Ведь, понимаете, в глазах Европы он новый совсем. Легитим. Да, он такой вот человек новый. Выскочка, да, homo novus. И он должен убедить, да, своих контрагентов в том, что действительно принцесса попадает в хорошую семью, в хорошие руки. Изабелла очень, кстати, пеклась об этом и очень просила Генриха быть добрым, приветить Екатерину как вот члена своей новой семьи. А Генрих просил удивительные вещи. Он говорил: только пришлите, пожалуйста, с принцессой красивых фрейлин. То есть он очень хотел устроить из самого прибытия принцессы такой важный для себя политический спектакль. Он хотел показать, что его ценят иные династии, что его признали как равного. И он страшное количество средств вложил и сил в организацию вот этой свадьбы, во все публичные празднества, которые были связаны с браком Артура. Сколько было молодожен? Молодожену было, когда начались переговоры, 10 лет. Пока они прошли, ему стало 14. То есть это совсем ребенок по нашим меркам, но по тем временам это уже вполне брачный возраст. Нет, невеста была чуть постарше, на год, да. Вот. Но здесь интересно вот что. Понимаете, Генриха VII обычно рисуют человеком очень экономным. Он таким и был. При этом, это отдельный разговор, на самом-то деле он был к тому времени, по-видимому, самым богатым монархом Европы. И казна его постоянно пополнялась всеми правдами и неправдами за счет конфискации земель его оппонентов и политических противников. Но мы сейчас оставим просто в стороне вот внутреннюю его политику. Так или иначе, деньги у него были. Но он считается по традиции таким королем-скопидомом, бюрократ, который вот пытался, значит, учитывать каждую монету и не бросать их на ветер. И впервые он их действительно бросает на ветер, когда в Англию должна прибыть Екатерина Арагонская. В этот момент он украшает Ричмондский дворец. И вот тут возникает этимология, которой, может быть, и не было. Rich Mount. Да? Он хочет представить этот дворец как богатую гору. И в тех празднествах и живых картинах, которые вот, оформляют по пути следования этой четы новой, фигурирует вот эта вот сцена с горой, которая вся украшена бриллиантами и драгоценностями. То есть он пытается продемонстрировать Европе, дипломатам, богатство английского двора. Он себя демонстрирует как продолжателя римской имперской власти. Он демонстрирует себя как наследника Артура, потому что на одной из живых картин он стоит как-то очень высоко над толпой, и огнедышащий красный дракон там на эту толпу воздействует каким-то образом. То есть он использует этот случай для репрезентации вот этой новой династии. И знаете, что очень интересно замечают итальянские наблюдатели как раз? Они пишут, что он очень хитрый ход придумал. Обычно государь, который стоит в каком-то вот месте, где должна проследовать торжественная процессия, обычно выстраивается по мосту, он стоит чуть-чуть над толпой, но не слишком далеко. А Генрих VII снял дом одного богатого купца в лондонском Сити, и получилось так, что он стоит вот как-то очень высоко над толпой. Итальянец пишет, он стоит как на башне, и как будто с башни озирает равнину, да, то есть вот дистанция, которую он вдруг показал всем, величие этой монархии, богатство этой монархии. Он устроил огромную череду турниров, причем турниры эти рыцарские были устроены в духе бургундского двора, а бургундский двор – это художественный идеал для всей Европы, для Франции, для Англии, да. И вот здесь впервые мы имеем материал, который нам говорит, нет, он не скопидом, он ренессансный монарх, который очень много понимает вот про все эти средства внешней пропаганды и репрезентации власти и применяет это очень к месту. К сожалению, поскольку они были действительно еще очень молоды, то даже не очень понятно, состоялся ли этот брак в буквальном смысле. Екатерина потом это отрицала, но Артур хвалился, что да, действительно, он стал настоящим супругом ей. Но беда в том, что через несколько месяцев он скончался от неожиданной совершенно болезни. На Англию в этот момент обрушилась какая-то таинственная зараза, которая вызывала внезапный приступ пота, лихорадки, и человек умирал очень быстро. Ее так и назвали «потливая лихорадка». Или английский или пот. Или английский пот, да. И Артур пал, видимо, жертвой вот этого непонятного недуга, и он умер. Очень интересный недуг, потому что он впервые появился как раз тогда, когда Генрих VII вторгся со своей армией из Франции. Несколько раз эта болезнь возобновлялась. Сейчас непонятно, что это за болезнь, и никто не знает, потому что она... несколько раз возобновлялась в XVI веке, и потом не встречается нигде, и в том числе и в Англии тоже. Такое какое-то божье наказание, как некоторые говорили, противники Генриха. Противники могли считать. Что это была за болезнь, так и непонятно. Тем не менее, наследника не стало. Первенца не стало, и вот здесь Генрих VII тоже показывает себя с очень интересной стороны. Он все-таки очень цепкий политик. И он понимает, что вот эту молодую вдову Екатерину ни в коем случае нельзя выпустить из рук. Он так долго добивался вот этого аргумента во внешней политике, и он ее не выпускает. Он ее оставляет при своем дворе, как члена своей семьи, припасая для следующего своего сына, для молодого Генриха, Генриха, который станет со временем королем Генрихом VIII. И там придется подождать, пока тот чуть-чуть подрастет. А сколько ему в это время? Получит ему в это время, ну, вообще меньше 10 еще, да, то есть ему совсем еще рано жениться. И Екатерина проводит несколько лет, они поженятся после того, как, собственно, Генрих VII умрет. Это уже будет после 1509 года. И получается, что Генрих вот ее сделал такой политической заложницей и пленницей в некоторой степени, но он ни в коем случае не хотел утратить вот этот дорого доставшийся ему англо-испанский союз и, в общем, добился своего. Ну, о Генрихе VIII, наверное, еще рано говорить, но он действительно воспринял вот это странное наследие брата своего и получил вдову в жены, из-за чего потом возникли определенные проблемы с его браком. Да, вот. И со всей Англией в том числе. И со всей Англией в том числе. Это тема другого нашего разговора. Безусловно, да. Вот. Но даже сейчас можно сказать, что Генрих VII обеспечивает своему сыну, да, такое вот, как мы только что выяснили, непонятное наследство. Потому что вот в этот период, с 1502 по 1507 год, он добивается того, чтобы римская курия признала вот этот брак между Артуром и Екатериной несостоявшимся. И огромные были деньги потрачены, и средства дипломатические на то, чтобы убедить римских пап в том, что брак не состоялся. И документ, полученный в результате к 507 году, назывался диспенсацией, да, то есть вот документом, который аннулировал, в общем-то, брак Екатерины и Артура. И вот, собственно, этот документ становится основой, с помощью которой Генриха VIII потом убеждают жениться, да, на вот этой молодой женщине. И впоследствии, когда Генрих уже начнет реформацию, он будет со своей стороны добиваться аннуляции вот этой диспенсации, заявляя о том, что его... Аннуляция, да. Но основные режиссеры, да, этого процесса оставления Екатерины в Англии были, конечно, не только сам Генрих VII, но и его окружение, в частности, его правая рука, канцлер королевства Джон Фокс, про которого современники говорили, что он действительно лис, да, английский, и во всех отношениях человек пройдошистого нрава, готовый выполнять любые поручения короля, при этом сохраняя всегда и лицо короля, и свое. И поскольку вопрос об оставлении испанки стоял не только вопрос династический, но и вопрос финансовый, что если бы Екатерина вернулась к родителям, она должна была вернуться с приданым. Приданое должно было быть возвращено, которое к моменту, так сказать, было уже достаточно хорошо использовано Генрихом VII на свои нужды. И надо сказать, что судьба Екатерины Арагонской вот в этот период со смерти ее мужа с 1503 по 1509 год была весьма незавидной, поскольку денег на ее содержание выделялось немного, у нее осталось всего несколько слуг, и сохранились ее довольно грустные письма родителям, передававшиеся через испанского дипломата де Мендозу, где она жаловалась на том, что вот у нее нет средств, что вот ее, так сказать, обижают, да, и не уделяют ей необходимого внимания. Да. То есть вот она была на позиции заложницы, она не могла вернуться на родину, и ее положение одновременно в Англии было непонятным. Кстати, такое печальное предвидение этой судьбы было в том, как англичане отзывались о ее свите. Несмотря на то, что Генрих очень просил прислать с ней симпатичных испанских фрейлин, когда они появились, а Изабелла Кастильская, будучи очень серьезной и благочестивой женщиной, писала, что это, в общем, несерьезное требование, да? Что важно, чтобы дамы были благочестивые, благородные, а внешность их не так важна. И вот когда они приехали в Лондон, то кто-то из современников писал, они выглядели, как будто это беженцы из ада. Вот. Но действительно, вот то положение, в котором они оказались, затруднительное, действительно их сделало беженцами или людьми, которые какое-то время находились и в стесненных очень обстоятельствах. Вот. А что касается вот этих денежных, денежной стратегии или политики Генриха, то это еще одна интересная сторона его личности. Вообще, если уж говорить о его внутренней политике, то, конечно, надо помнить, что никогда, несмотря на этот политический союз двух роз, царствие его не было спокойным, конечно же, и конфликты не прекратились, и йоркисты, которые надеялись на то, что этот брак, в общем, как-то обеспечит им какие-то позиции при власти, они не получили доступа к власти, и недовольных было всегда очень много, и были постоянные заговоры, которые сделали Генриха очень подозрительным. Он вообще остаток своей жизни прожил в состоянии параноидальном, конечно же. И враги его использовали постоянно как повод для вызова ему, неясную судьбу его вот этих предшественников, принцев, которых еще при Ричарде III заключили в Тауэр, а потом они исчезли куда-то, да, никто не знал точно их судьбу. Это король, официальный король Эдуард V и его брат, принцы из Тауэра. Ну, кости их, как известно, были обретены потом в Тауэре, да, но кто под лестницей, да. Ричард ли их приказал убить? Скорее всего, конечно, да. Но некоторые противники Генриха VII говорили, есть версия, что это было выгоднее самому Тюдору, но, откровенно говоря, ему было труднее организовать это, будучи во Франции эмигрантом, в то время как дети были в руках их дяди Ричарда III. Так вот, тем не менее, постоянно появляются какие-то самозванцы, которых поднимают, да, значит, Ламберт Симнел, потом там граф Орик, Перкин Уорбик, который, в общем, получает поддержку английских аристократов многих. И Генриху все время приходится подавлять вот эти восстания, связанные с самозванцами, и просто восстания, и он очень активно проводит конфискации земель тех, кого он или изгоняет, или побеждает и казнит, как государственных преступников. Вот, собственно, его казна в значительной степени пополняется этими землями, этими доходами. Но, кроме того, он еще изобретает довольно изысканную систему шантажа и вымогательства. С помощью двух деятелей его казначейства, это такие одиозные фигуры Эпсон и Дадли, он напоминает юркистам или тем, кто, в общем, имеет основание чуть опасаться за отношение короля к ним, что вообще недурно бы внести залог. Залог денежный, который гарантирует расположение со стороны короля, и это будет хорошая демонстрация лояльности. И действительно, многие дворяне стараются вот таким образом короля умиротворить и уплачивают эти залоги. Практика абсолютно немыслимая, новая для Англии. Это абсолютно 100% вымогательство. Дальше, гораздо проще зарезать, да. И потом все забрать. Да. И казна активно пополняется. Против этих двух министров накапливается негодование дворянства, юристов, потому что это юридически все незаконные акции. И долгое время считалось, что король не причастен к этой практике, что это вот два злокозненных... Царь хороший, бояре плохие. Советника, которые были вымогателями и злоупотребляли всем. Но на самом деле сейчас записные книжки Генриха с его финансовыми подсчетами обнаружены историками, изучены. И там, где он подводит баланс... Вот значатся эти самые суммы, принесенные в казну Эпсоном и Дадли. Король в курсе всего этого, и он радостно этот баланс подбивает. Вот, то есть он участвует в этой практике. Тем не менее, вот это одна из сторон его политики, это тоже гарантирует некую безопасность. Кроме того, он очень жестко действует по отношению к тем, кто может бросить ему вызов. Он запрещает так называемые ливрейные дружины крупных сеньоров феодальных, он запрещает частные армии магнатов, которые могли бы бросить ему вызов. Замки врагов своих он просто срывает до основания, уничтожая их. Отменяет в значительной степени такую синериальную юрисдикцию, укрепляя королевский суд. И вообще всячески действует как такой централизатор, который правит очень сильной рукой в своей стране, вводит знаменитый суд Звездной палаты, его воспринимают очень часто как такой специальный карательный орган по борьбе с потенциальными оппонентами. Но это не совсем так. Это особый королевский суд, в котором можно было и адвоката нанять, и вообще прения сторон там были, можно было доказывать свою правоту. Но важно другое, что это суд, судьями в котором были ближайшие члены Королевского совета, сам король, и вот они разбирались с серьезными тяжбами, в том числе с делами о государственной измене. То есть король делает все для того, чтобы укрепить монархию, не только свой авторитет, но и вот институты власти, и при нем формируется то, что вот впоследствии станет прототипом такого очень рабочего, эффективного королевского совета. То есть он стоит у истоков превращения английского государства в такой довольно эффективный механизм, самодостаточный, достаточно близкий вот к нашему современному понятию о эффективно работающем государстве. И здесь есть еще два момента, которые тоже надо отметить. Будучи все время в тревоге за судьбу и свою, и своей династии, он создает впервые Королевскую гвардию. То есть вот гвардию йоманов-телохранителей и гвардию джентльменов-телохранителей, они окружают короля. Такая же практика в этот момент у французского короля. То есть вот создание элитного подразделения, которое занимается охраной государя, в противовес не очень надежным вассалам. И второй еще интересный момент – это то, что он всячески пытается взаимодействовать с парламентом, понимая, что вот общественное мнение широкое ему всегда может помочь. Когда он пришел к власти, его приняли хорошо самые разные слои, торговые слои, заинтересованные в умиротворении. И с парламентом он всегда заигрывал, и активно использовал этот орган для того, чтобы, с одной стороны, выслушать, чего, собственно, хотят подданные, и даже дать им то, чего они хотят, но при этом взять у них денег. И вот Бэкон замечательно писал о том, что то, что он плутует, все понимали. Он часто объявлял очередной грядущий поход во Францию, например, и просил дать денег на там, строительство флота. Парламент ему давал эти деньги, он брал их, флот не строил, во Францию не шел воевать. Но никто не протестовал, потому что как говорит Бекон, он за эти деньги расплачивался добрыми законами. Да? Он поощрял торговлю, он поощрял рыболовство, как мы видим. Он давал в ответ парламенту то, чего от него хотели. И вот этот вот баланс политический, он ему обеспечил, в общем, такой в итоге успех. Да? И династия его утверждается все-таки на престоле. И к концу царствия вызовы короне, они становятся все реже и реже. Хотя он очень боялся, он очень опекал Генриха II, своего сына. Страшно боялся выпускать его на всякие, скажем, турниры, потому что хотел, чтобы вот наследник обязательно был сбережен, и чтобы ничто ему не угрожало. А наследник вырастал, как всякий мальчик, он очень хотел участвовать в турнирах, очень хотел быть рыцарем. Его как раз занимали вот эти идеалы бургундского двора. Они даже ссорились с отцом, и Генрих иногда тайно по-мальчишески прибегал на эти турниры. А когда подрос, то он вообще инкогнито выступал как рыцарь неизвестный. Вот, вот как-то прикоснуться, что ли, к этой теме наша аудитория могла, благодаря тому, что в Кремле состоялась выставка, посвященная золотому веку Тюдоров и первых Стюартов. И как раз там можно было увидеть и портреты первых Тюдоров, и доспехи этой эпохи, и вот как-то почувствовать атмосферу этой куртуазной культуры, да, и блеска двора, который создают вокруг себя Генрих VII и Генрих VIII. Ну, наверное, стоит сказать еще о том, что, несмотря на то, что мы сегодня много знаем о Генрихе VII, о нем известно гораздо меньше, чем о его предшественнике Ричарде III и его последователях, его сыне. И популярности в народе. Степени популярности, степени известности. И это связано не только с тем, что вообще материалов от его царствования документальных источников сохранилось меньше, чем от Ричарда III, как бы это ни парадоксально было, и значительно меньше, да, в разы меньше, чем от периода правления его сына, но и с тем, что сегодня очень много делается для того, чтобы реабилитировать Ричарда III. У Ричарда III есть даже специальный в Англии журнал, посвященный лично ему, да, Ricardian Studies, да, или исследование о Ричарде III. Генрих VII такого рода, ни один, пожалуй, монархов Тюдоров не может похвастаться такого рода специальным изданием, посвященным только ему или ей. И, наверное, сегодня стоит сказать о том, что при всей своей двойственности Генрих VII, конечно, является одним из выдающихся деятелей, да, начала Ренессанса в Англии, и, собственно, зачинателем этой ренессансной традиции, королем, который позволил Англии включиться, да, в процесс общеевропейский возрождения. Отчасти покончить с самоизоляцией, которая, да, была, да, определена такой, да, странной и историей, и странным положением. И совершенно верно. И даже, можно сказать, в своей внешней политике он достиг гораздо больше, чем его сын, который, начав реформацию, оказывается в такой же внешней политической изоляции от всей цивилизованной-католической, в кавычках, конечно, Европы. И многие достижения, да, торгового и дипломатического сотрудничества с европейскими странами, которое было достигнуто к концу правления Генриха VII, он все это перечеркивает. Если продолжать разговор о наследии, которое он оставил, о политическом наследии своим преемникам, то, конечно, это вот политическое искусство и лавирование на международной арене. И я бы сказала, очень важно все-таки это осознание того, как важна политическая репрезентация, да? Умение вести диалог с обществом, с парламентом, умение создавать вот этот вот образ. Это все, что унаследует от него потом и Генрих VIII, и Елизавета I, конечно, в значительной степени. Ну что ж, большое спасибо вам за очень интересный разговор, за содержательную беседу, которая подошла к концу. Я хочу попрощаться с вами. А с вами, уважаемые зрители, мы в скором времени увидимся, вновь совершая путешествие в историю в поисках истины. До встречи.